56. Консульский легат Гордеони Флаг не решался ни обуздать самых отчаянных, ни предостеречь колеблющихся, ни поддержать лучших. Вялый, бледный, он взирал на весь этот позор, не принимая в нем участия лишь потому, что был слишком труслив, даже и для этого. Центурионы 22-го легиона Нони Рецепт, Донати Валент, Ромили Марцел и Кальпурни Репентин пытались защитить изображение Гальбы, но солдаты силой оттащили их и связали. Кроме них никто и не вспомнил о принесенной прежде присяге. Как обычно во время восстания, все переметнулись на сторону большинства. В ночь после январских календ в Агриппову колонию, смотри примечание 153-е, к Вителию, который в это время ужинал, явился знаменосец 4-го легиона и сообщил ему, что 4-й и 22-й легионы сбросили изображение Гальбы и поклялись в верности сенату и римскому народу. Примечание 153-е. В Нижней Германии, в земле племени Убиев, ныне Кёльн. Конец примечания. Все понимали, что клятва эта не имеет серьезного значения, и надо было лишь не упустить благоприятный момент выдвинуть нового принципса. Вителий разослал в легионы и к легатам гонцов, которые объявили, что войска Верхней Германии покинули Гальбу, что надо либо двигаться против них, либо в интересах мира и согласия провозгласить своего императора, и что поддержать уже имеющегося кандидата будет менее рискованно, чем искать нового. Страница 32.